531. Распознание качеств пространственных токов есть начало ручательства о высшем состоянии сердца. Нельзя приказать сердцу чуять, если оно еще не в состоянии. Тогда призванная психическая энергия даст импульс чуткости.